За свою жизнь Камио успел выяснить, что большинство людей ничего не имеет против лис и отнюдь не считает их соседство неприятным. Заметив, что лисы устроили в их владениях нору и вывели детенышей, люди ничуть не сердились. Напротив, они, похоже, даже гордились оказанной им честью. Камио пришел к выводу, что пока лисы держатся скромно и не досаждают людям, обитатели города вполне мирятся с их присутствием. Более того, когда к ним приходят гости, они говорят при этом с довольным видом, указывая на лис: «Посмотрите, какая занятная семейка поселилась у нас в саду!» Сельские жители — те совсем другое дело. Они видят в лисах заклятых врагов, и, надо признать, виной тому не только застарелые предубеждения, ведь соплеменники Камио и впрямь не прочь поживиться домашней птицей. Незамеченный людьми лис скользнул в узкий проход, добрался до своей норы машины и скрупулезно проделал все обряды, предшествующие входу в жилище. Оха поднялась ему навстречу. Вид у нее был утомленный. Лисята, без сомнения, не дали матери ни минуты покоя. Роскошный хвост Оха находился в плачевном состоянии, детеныши, играя, ощутимо его потрепали. «Ты слишком балуешь этих сорванцов», — заметил Камио, бросив ласковый взгляд на спящих лисят, свернувшихся в один рыжий клубок. «Может быть, — согласилась Оха, — трудно отказать им в чем-то. У меня целый день маковой росинки во рту не было. У нас поблизости ничего не припрятано». «А кто как же? Под старым котлом есть кое-что. Погоди, сейчас принесу». Камио опять вылез из машины и вскоре вернулся с пакетом чипсов, который несколько дней назад подобрал на тротуаре. Оха жадностью накинулась на еду. «Где тебя весь день носило?» — спросила она, покончив с чипсами. «А, я был в гостях. Узнал, что в парке трех ветров живет твой старый приятель, и решил его навестить». «Какой такой приятель?» «Гар, барсук, кто же еще?» Глаза Оха засияли радостью. «Гар, он жив! Спасся во время неизбывного страха!» «Ему явилось знамение», — сообщил Камио. «Покровители Гара, духи великих барсуков, послали ему путеводную звезду. А потом, когда опасность миновала, известили его об этом, посеребрив деревья на улице. Славный он старикан, правда? Я даже не ожидал, что он окажется таким добродушным». «Значит, ты застал его в добром расположении духа? Тебе повезло, это с ним не часто бывает». «Ну, так или иначе, он был счастлив узнать, что ты жива и здорова. Я скажу честно, даже малость взревновал. Хорошо еще, что я так неколебимо уверен в тебе и в твоей безграничной привязанности. Уж какие он расточал тебе хвалы! Тут любой муж насторожился бы. Послушать его, без тебя и солнце утром не встанет. Похоже, он души в тебе не чает». Оха была явно польщена. «Да, мы с ним неплохо ладили. Некоторые звери любят, когда в них нуждаются. А мне тогда очень нужен был кто-то, с кем могла я поговорить, поделиться своими горестями. Мне тогда приходилось не сладко. Агар, он такой сильный и надежный». «Это верно, силы ему не занимать. И характера тоже. Сразу, видно, привык распоряжаться, как прикрикнет на меня. Ты, говорит, смотри у меня, береги, Оха, как зеница ока, а не то я с тобой разберусь. Представляешь, когда я с ним разговаривал, у меня даже голос дрожал. Не от страха, конечно, а от уважения. Сама знаешь, такое со мной случается нечасто».